А я-то уж собирался и змеиное мясо вытащить. Придется все с собой в Верейск тащить, а значит, искать подходящее жилье. Прямо сейчас ведь не придет, в ларе-то не влезет, пояснил я, только после того, как я часть использую. В чем мы сильно заинтересованы, признал дядя. Если что-то получится и сдашь Власову, возможно, они от нас отстанут. Главное, правильно подать. Но сейчас мне интересно совсем другое. Он намекал на проигрыватель, но я первым делом все же открыл контейнер с алхимическим оборудованием. Строго по указаниям писца. Здесь нажать, а сюда отправить определенный магический пас. После этого контейнер открылся, и мы с дядей знатно прифигели от увиденного. Дело даже было не в том, что все вещи там выглядели как будто только с завода, а в том, что внутри контейнера оказался куда больше, чем снаружи, и было там столько всего, аккуратно расположенного по местам, что я невольно задумался, сколько же в себе скрывает большой набор алхимика, если в малом, целая алхимическая лаборатория. Даже вытяжка нашлась. Сколько же такой контейнер должен стоить? Наконец сформулировал главное дядя. Дорого. Примерно как машина. Я озвучил мнение писца, и дядя, взъерошив волосы, простонал. А мы их в строительные материалы записали. Здесь технологий столько, что нам и не снилось. Воистину, мы по сравнению с древними, что туземцы на островах, не сталкивавшиеся с цивилизацией. Твой дядя преувеличивает. У вас развитое общество, просто магии уделено не так много внимания, как во времена моего создания. Открыл я и второй контейнер, тот тоже оказался забит кучей пока для меня бесполезных вещей. Но поскольку это был личный набор Зырянова, предметы там выглядели как те, которыми давно и успешно пользуются. Те, которыми создали такое чудо, как писец. Я бережно закрыл и отставил, пригодится, пусть и позже. А вот алхимический закрывать не стал. Сейчас проверю проигрыватель и займусь наконец алхимией. Проверять решили в самой большой комнате. Писец посоветовал. А еще пока я заряжал проигрыватель, рассказывал о других профессиональных контейнерах, из которых мне мог пригодиться разве что кулинарный. Писец советовал брать сразу большой, потому что сейчас разница в стоимости была не столь велика, как во времена его создания. Сейчас судили по весу и размерам, а раньше, по наполнению, о котором сейчас никто не знает. Разговор был какой-то подозрительный. Прям пунктик у писца на этой кулинарии, как я заметил. Возможно, Зырянов чем-то таким увлекался, и это отразилось на слепке его личности, но то, что писец сообщил, что в большом наборе для кулинарии содержалось и все для производства алкоголя, меня заинтересовало, не скрою. И если придется приобретать посуду для готовки, то можно прикинуть, и насколько выгоден окажется такой вариант, но только в случае, если удастся сбагрить алхимию Власову. Заряжать проигрыватель пришлось долго, и внешне изменений с кубиком никаких не было, но писец сказал, что раз магию берет, то все нормально, а включать его стоит только с полным зарядом, иначе долго не проработает, слишком давно разрядился. Наконец поток оборвался, и я с замиранием сердца положил в углубление первый кристалл, а потом отправил включающий пас. В результате передо мной выплыла менюшка на языке древних, в которой я выбрал нужный пункт. Кстати сказать, кристаллы были разных типов. На одних был записан только звук, на других – звук и плоское изображение, на третьих же – изображение уже было объемным, и к нему прилагались фантомные эффекты запаха и движений. Эффект присутствия, как пояснил писец. Так что мы и музыку послушали, и какую-то образовательную программу с посещением джунглей просмотрели, и даже куски нескольких фильмов смогли оценить. Проблема в том, что язык за это время сильно изменился, поэтому ни я, ни дядя не понимали, что говорится, а писец переводить постоянно не захотел. Заявил, что там нет ничего важного, а ресурсы на перевод уходят. И уходит время, которое могло быть потрачено с куда большей пользой, чем на просмотр древнего сериала, а именно на нем в конце концов дядя остановился, решив, что только так сможет понять, как жили древние. А то в ваших нынешних сериалах показывают жизнь такой, какая она есть, прокомментировал писец решение дядя. С чего он взял, что раньше было по-другому? Не знаю, с чего так решил дядя, но мне было неинтересно смотреть на кусок чужой фальшивой жизни, поэтому я вернулся к себе и наконец вытащил из контейнера все, что мне сегодня понадобится для алхимии, а потом использовал заклинание алхимической невредимости как на себя, так и на стол, на котором собрался работать. Лучше бы, конечно, Сначала было поэкспериментировать на чем-то не с изнанки, но все рецепты, которые у меня были, за исключением основ под мази и пилюль, содержали хотя бы один изнаночный ингредиент. Собственно, нужные ингредиенты у меня были только для зелья ночного зрения и эфирской пыльцы. Еще, конечно, для зелья болтливости, но оно и само по себе было не слишком интересным и полезным, и аналогов его сейчас не было. Так что я решил не оттачивать на нем мастерство, поскольку сплавить его будет невозможно. Свои способности по получению с первого раза чего-то продаваемого я переоценил, потому что важно было все, и температура, и время, и даже сила помешивания. В голову можно вложить многое, но навыки должны отрабатываться, получая физическое подтверждение, иначе знания так и залягут мертвым грузом. Поэтому результат первой варки я уничтожил, благо заклинание для этого было. То же было и со второй, хотя там получилось уже почти прилично. А вот третья у меня вышла уже как у алхимика со стажем, артефакт, входивший в комплект контейнера, подтвердил качество зелья. И тут я столкнулся с другой проблемой. Куда все это переливать? Тары же я не озаботился, а в наборе не было ничего для хранения. Я хотел было поинтересоваться у дяди, но тот был настолько увлечен просмотром сериала, что не захотелось его отвлекать. Вдруг дядя уже на интуитивном уровне понимает значение произносимых слов, а я собью его с нужной волны, так что я решил его не отвлекать, а поискать какую-нибудь тару на кухне. Тара нашлась. В помойном ведре две полуторалитровые бутылки из-под минералки, которые я очистил, а потом нанес на них заклинание алхимической инертности, которое не давало взаимодействовать между собой зелью и посуде, в которую оно наливалось. И то хорошо, что догадался туда заглянуть, потому что в кухне у дяди было, мягко говоря, пустовато, продуктов не было вообще. Так что я решил еще немного позаниматься алхимией, а потом сходить в магазин. Немного вылилось в обе заполненные бутылки. Одну с фирской пыльцой, а вторую с зельем ночного видения. Потрачено ингредиентов было прилично, зато все компрометирующие удалось убрать в стазисный ларь. А уж после того, как я упаковал алхимическое оборудование назад в контейнер, вообще бы никто ни о чем не догадался. Я глянул на часы и принялся собираться в ближайший магазин. А то дядя с голоду помрет, наслаждаясь красивыми картинками, напрочь забыв о том, что ни он, ни племянник этим не насытится. Много я решил не набирать, так только, чтобы хватило на ужин и завтрак, намешать чего-нибудь на скорую руку, потому что не знаю как дядя, а я уже реально хотел есть. Но не успел я отойти от кассы с покупками, как мне позвонил Власов. «Здравствуйте, Роман Егорович». «Здравствуй, Илья. Ты не передумал? Мое предложение все так же в силе. Слишком многое поменялось, Роман Егорович, чтобы я согласился на ваше предложение», — уклончиво ответил я. «Может, навестишь меня по старой дружбе и расскажешь?» — предложил он. Идея была заманчивой. Не зря же я возился и с зельями, и с решетками, и с воронками. Опять же, можно намекнуть, что его подручные уже пропустили самое интересное, а повтора не будет. Сегодня, можно и сегодня. Я посмотрел на пакет с продуктами и решил, что идти на голодный желудок глупо. Разговор предстоит непростой, и не надо, чтобы от него отвлекало хоть что-то. Если часа через полтора, вы будете у себя? — Буду. И через полтора, и через два. Голос его сочился медом, но сам он скорее напоминал ту самую бархатницу Аскольда с мягкими крылышками и жалом в кровососущем хоботе. Кстати, у меня же еще жало осталось. Сдать или оставить на память? Все же первая изнаночная тварь. В результате, пока готовил ужин, я окончательно решил, что жало пока оставлю, а металл изнанки разложу по четырем пакетикам, а там уж как разговор пойдет. Один точно продам, с остальными решу по месту. Дядя только угукнул, когда я ему всунул тарелку. Как мне показалось, он даже вкуса проглатываемой пищи не почувствовал. Так и будет сидеть, пока не разрядится проигрыватель. Кстати, а скоро он разрядится? Проигрыватель? Примерно на час еще заряда осталось. Он же безнакопительный. Пользуясь случаем, писец прочитал целую лекцию на предмет того, чем отличаются артефакты с накопителями от артефактов безонных. Последние были куда неприхотливей, но подходили только для магов и работали без подзарядки намного меньше. Я решил, что могу оставить дядю на проигрыватель еще ненадолго, и отправился к Власову, забросив обе бутылки в спортивную сумку. В этот раз Власов в тренерской сидел не один, но стоило ему подать знак, Как у остальных, срочно нашлись дела, и комната почти моментально опустела. Хорошо выглядишь, Илья. Участие в раскопках пошло тебе на пользу, пусть даже они и закончились скандалом, намекнул он на то, что держит руку на пульсе даже в другом княжестве. Да там придурок полный, Роман Егорович. Сам себя пытается обхитрить и поэтому всегда оказывается в убытке. Да есть такие типажи, и с ними всегда непросто, согласился Власов. Но тут вы и сами виноваты, поскольку боковой ветви уважения меньше. Зато мы теперь от Вьюгиных независим. Наслышан, что Василий Дмитриевич даже обещания по оплате твоей учебы не собирается выполнять. А я тебе предлагаю работу и реальные деньги. На все хватит, и на обучение, и на погулять. Сходил я туда, Роман Егорович и пока больше не тянет, намекнул я. А что касается денег, их же и по-другому можно заработать. Например, вы сказали, что вам можно сдать добычу с изнанки. У тебя есть? Он ножка мне подался, сразу уставившись хищным взором на сумку. Не совсем. Мне предложили мою долю алхимии выдать. У него отвисла челюсть. Что? Прости. Я вытащил из сумки бутылки и водрузил их на стол. Зелье ночного видения и эфирская пыльца. В каталоге их не было, но вы же сможете пристроить. Он ошарашенно разглядывал бутылки. Если учесть, что и то зелье продавалось порциями по 5-10 мл, то сумма сейчас перед его глазами приличная. Намного больше той, что я выручил бы, притащи сюда мешок травы. И чья это работа? Роман Егорович, укоризненно сказал я, вы же не думаете всерьез, что я выдам. Сколько же вы вынесли, если это твоя доля? Я скромно пожал плечами. Посиди здесь минут 5, мне нужно позвонить узнать по зельям. Он сделал пару фотографий бутылок и вышел из тренерской. Отсутствовал дольше, чем обещанные 5 минут, но вернулся не один, а с неприметным пареньком, который бутылки открыл, из каждой отлил пару капель и просканировал принесенным артефактом, после чего объявил: высококачественное. Такое только из свежайшего сырья можно сделать. Эффективность выше, побочек меньше. Какие побочки? Возмутился писец. От правильно сделанного зелья никаких побочек нет. Дилетанты чертовы. Берем, уточнил Власов. Спрашиваете, Роман Егорович? Конечно, берем. И если будет еще, берем тоже. Он цапнул обе бутылки и собрался уходить, но я остановил. Погодите, мы еще не обсудили цену. Парень опередил Власова, который собирался что-то сказать, словами. Конкретно по этим, половина от цены с сайта. Власов оскорбленно дернулся и бросил. Не многовато ли? Парень изобразил пантомимой, что мой алхимический продукт на сайт не пойдет, а разойдется между своими совсем по другой цене, а потом словами сказал мне. По остальным, если что есть, решать каждый раз будем отдельно, потому что качество раз на раз не приходится. Нестабильное качество – признак неправильной технологии. Пока нет. Пока, обнадеживает, хмыкнул он. Цена устраивает, хотелось бы больше, понаглел я, хотя понимал, что больше не дадут. Больше у нас не получают даже алхимики, сдающие все официально и расфасованным. Это цена исключительно за качество, и мы закрываем глаза на отсутствие документов. Намек был прозрачнее некуда. Не так сложно сделать зелье, как его сбыть, но сумма вырисовывалась все равно неплохая, так что я вынужденно согласился. Появится другой канал сбыта, тогда можно будет поторговаться. Парень ушел, а Власов поинтересовался. Еще что-то ценное попадалось? Мне, нет, разве что. Я сделал театральную паузу и вытащил один пакетик с металлом изнанки. Но цена у вас на это слишком низкая, так что я даже и не знаю. В глазах Власова загорелся прямо-таки потусторонний алчный свет, и тренер начал торговаться. Вдохновенно, но было видно, что за металл он готов заплатить куда большую сумму, чем было указано в присланном списке. В результате я отдал все 4 пакета и ничуть о том не сожалел. Такое количество для меня бесполезно. Смогу набрать потом, замечательно, значит, и эти крохи мне не будут столь нужны, не смогу, тогда вообще сожалеть ни о чем. Из клуба я уходил с сумкой почти такого же веса, как была по приходе, только теперь вместо бутылок там лежали пачки, перетянутые банковской упаковкой. К сожалению, при таких расчетах вариант перечислить на карту отсутствовал как класс. Глава 21. Когда я вернулся, проигрыватель уже разрядился, поэтому дядя встретил меня весьма недовольным. Ты почему не предупредил, что уходишь? Зову его, зову, а в ответ ни звука. Я говорил, но ты слишком увлечен был своим кино. Залипательно вышло, смутился Олег, но на сегодня хватит, и вообще, хватит на ближайшую неделю, а то и месяц, слушаем только музыку, ее можно слушать и заниматься чем-то еще, с фильмом так не прокатит, ну и понимать надо, что они говорят, а то только кажется, что что-то проясняется, и уже полностью меняется картинка, так куда ты ходил, Власову намекал, что за мной уже бессмысленно наблюдать, в прокол сходил, больше не пойду, ну и алхимию заодно сбыл, ответил я и расстегнул сумку. Олег поперхнулся, полез в нее, вытащил пачку, пощупал, потом зачем-то понюхал. Не многовато ли за алхимию, металлу, поди, весь продал, весь. Может, зря, заначка была бы на будущее. Мне на настоящее нужно. Полигон оплачивать нужно, нужно. За учебу платить нужно, нужно. Квартиру снять нужно, нужно. А за последнюю с алхимиков и предоплату годовую берут. И залог на случай ущерба. Вот и выходит круглая сумма. Так-то оно так. Олег взъерошил волосы на голове. Но столько налички дома держать, это ненадолго. Меньше чем через 2 недели я в Верейск поеду с Дашей. Там большая часть и останется. Положим, с отца оплату обучения можно выбить. Продолжить дядя не успел, потому что в дверь позвонили. Олег торопливо застегнул сумку и задвинул ее под кресло, а уже потом пошел открывать. Оказалось, пришел дядя Володя. Такое впечатление, что уже все знают, что мы с позором вернулись с раскопок. Оба здесь, после короткого приветствия сказал дядя Володя. И хорошо, что оба. Разговор есть. Народ, вы окончательно сбрендили на пару, какая нафиг алхимия. Это опасно и неприбыльно. А еще скажи, что дорого, ехидно сказал Олег. И скажу, отец рогом уперся, что не будет оплачивать, потому что это превышает стоимость обучения Владислава. Существенно превышает. Это ненадолго, оптимистично сказал Олег, зачем-то намекая на то, что Влад мою силу сосать будет не всю жизнь, а если я разберусь с блоком в ближайший год, то скидки ему как сильному магу не будет. Дядя Володя всех этих хитросплетений не знал, поэтому высказывание брата показалось ему странным. В каком смысле ненадолго? В смысле, если Илья заявит, что поедет учиться алхимии в другой город, твоя же собственная жена начнет уговаривать отца оплатить учебу в Верейске, явно наслаждаясь вторым смыслом этих слов, непонятным собеседнику, ответил Олег. Да, Алла пытается уговорить отца, но не факт, что сможет. На него иной раз как найдет, ничем не прошибешь. Дядя Володя, без разницы, будут Вьюгины оплачивать или нет, я пойду на алхимию. Ты упертый как дед, это я знаю. Но почему на алхимию? Неужели только ради того, чтобы ему насолить? Илья, это глупо, поверь мне. Не собираюсь я никому ничего солить. Дело в том, что неожиданно вырисовались интересные перспективы, понимаешь, но только при наличии соответствующего образования. А к тому времени, как образование будет получено, эти перспективы не рассосутся. Скептически спросил дядя, наверняка решив, что мне кто-то предложил место работы, на что я и повелся. Эти перспективы только вырастут. Олег, подтверждаю, это не прихоть, а необходимость. Не знаю даже, что вам сказать, хотел отговорить, но если так все серьезно, Илья, я оплачу, у меня достаточно своих денег, чтобы помочь племяннику. Дядя Володя, спасибо, растроганно сказал я, но я справлюсь. Тогда имеет смысл учиться не в Верейске, а в Дальграде, не обратил внимания на мои слова дядя Володя. Я понимаю, что там дороже, но беру плату за все годы обучения на себя. Можем договор составить, если мне не довреешь. Спасибо, но я предпочитаю в Верейске. На то у меня есть причина. У меня тоже есть причина просить, чтобы ты учился не в Верейске, неожиданно сказал дядя Володя и начал чуть ли не гипнотизировать меня взглядом, показывая, как ему важно, чтобы я уехал подальше. Боюсь, у Ильи причина посерьезней, вмешался в наш разговор Олег. Он не может учиться в другом городе, а в другом вузе, повернулся к нему дядя Володя. Исключено, ответил уже я. Мне нужен диплом алхимика. Вот ведь, дядя Володя потер нос. И только там, подтвердил Олег. Колись давай, в чем причина? Почему Илье туда не нужно? Не хотел об этом говорить, но мы с Лизой плохо расстались. Еще и Алла ей скандал закатила, вздохнул дядя Володя. Признаться, мы с Олегом переглянулись в совершенном обалдении. Нет, то, что речь шла о бывшей любовнице дяди Володи, было понятно, но а при чем тут Академия алхимии? Олег успел раньше. Она там замдекана на одном из факультетов. То есть ты думаешь, что Лиза будет Илье мстить. «Что ты говоришь?» – возмутился дядя Володя. «Я думаю, ей будет неприятно, что мой племянник там учится. А ты не слишком высокого мнения о собственной значимости? Во-первых, у Ильи и фамилия другая, и на тебя он не похож. А во-вторых, эта Лиза, может, уже глубоко и счастливо замужем и думать о тебе забыла? Не замужем она», – дядя Володя вздохнул. «Я, конечно, с ней давно не встречаюсь, но отслеживаешь все, что с ней происходит. Примерно так, люблю я ее, понимаешь?» «Не понимаю», – зло сказал Олег. «Любил бы, давно бы бросил Алку и ушел к этой Лизе. Я ей сейчас ничего не могу дать. Вообще, устало», – сказал дядя Володя. «А так бы я ушел, давно ушел бы, веришь? Я у Вьюгиных никому не нужен. Уйду, никто и не заметит». День закончился тем, что оба моих дяди напились всем, что нашлось в этой квартире. На мою долю досталось снабжение их закуской, ну и выслушивание пьяных разговоров. Олег пытался вправить брату мозги, а дядя Володя твердил, что никто не виноват, что эта судьба такая глупая, и вообще нельзя во всем винить тетю Аллу. На душе стало тошно, потому что если целительские модули не найдем, то его судьба накроет и нас, поэтому я вскоре от них ушел, но они еще долго о чем-то говорили без меня. Угомонились далеко за полночь, и дядя Володя так у нас и заночевал. Поэтому первым делом с утра я приготовил зелье похмельное, в рецептуре которого были листья и стрелы широколистной, той самой, пару кустиков которой я нашел в последний свой поход в изнаночный карман. Не самое оптимальное применение, но так дяде мне дороже возможного дохода. Получилось 8 доз, 2 из которых я споил родственникам, а остальное убрал в холодильник. Теоретически зелье не портилось и могло храниться долго даже при комнатной температуре, но в холодильнике держать мне показалось надежнее. «Хорошая штука», – оценил дядя Володя, состояние которого улучшалось прямо на глазах. «Из Оборинска привезли, я с утра сделал». «Да ладно, сам», – я отвечать не стал, выразительно стуча ножом по доске, поскольку стругал овощи для салата, который шел на завтрак дополнением к омлету, доходившему до совершенства в сковороде под крышкой. «Где это ты так настропалился?» — продолжал удивляться дядя Володя. «У Олега на раскопках, когда он на меня готовку свалил. Вот тогда и понял, что алхимия – мое настоящее призвание. А может, археология?» — сделал очередную попытку меня переубедить дядя Володя. «Я не теряю надежду его уговорить», — заявил изрядно взбодрившийся после зелья Олег. «Ты в курсе, что у Ильи способности интуита проснулись? Его сам глава археологической гильдии уговаривал. И как?» — сказал. «Консультационная помощь, всегда, а учиться будет на алхимии. Отец этим очень недоволен. Алла тоже считает, что опасно. Если честно, мне глубоко фиолетово, что считает твоя Алла. Она в первую очередь думает о пользе для своего сыночка, а во вторую – для себя. Третьей очереди у нее не предусмотрено». По лицу дяди Володи стало понятно, что они сейчас в очередной раз разругаются, поэтому миску с салатом я поставил на стол с грохотом, чтобы отвлечь их от выяснения отношений. «Господа, завтрак готов», — и Олега ногой толкнул, чтобы успокоился. Упоминание тети Аллы приводит его в состояние неконтролируемого бешенства. «Еще проговорится, а это пока было лишним. И откуда что взялось?» — удивился дядя Володя, решивший не эскалировать конфликт. Завтрак и отсутствие раздражителей, похмелье и упоминание супруги одного из них, привели их окончательно в умиротворенное состояние, которое было напрочь испорчено явлением тети Аллы. Она попыталась меня приобнять, когда не получилось, обиженно уточнила, где супруг, и, расправив плечи как перед битвой, гордо пошла даже впереди меня. «Боже мой, Володя, как так можно? Ты даже не позвонил, что ночуешь у брата», — возмутилась она, как только увидела мужа. Для беспокоящейся супруги была она слишком спокойная и слишком поздно появившаяся. С утра, наверное, от прислуги узнала, прикинула, где тот мог задержаться, и решила воспользоваться возможностью поговорить со мной при поддержке дяди Володи. «Извини, Алла, заговорились за полночь, поздно было звонить и предупреждать. Надеюсь, Илью ты отговорил от необдуманного выбора, и по поводу квартиры, нечего лишнее тратить. Вьюгины оплатит, даже не вздумай отказываться, Илья. Выбор обдуманный», — бросил Олег, начиная заводиться. «А то, что он тебе не нравится, ничего не меняет». «Да, мне не нравится, потому что профессия эта опасная, и Василий Дмитриевич резко против». «Да наплевать, и на тебя наплевать, и на него», — бросил Олег. «При свидетелях говорю, Тебя в своей квартире видеть не желаю ни по какому поводу, поняла, Олег, как ты можешь быть такой сволочью? Тетя Алла скривила рот, как она делала всегда перед тем, как заплакать, и беспомощно посмотрела на дядю Володю. Олег, попридержи язык. Алла, моя жена, относись к ней с уважением. Оснований для уважения нет, отрезал Олег, и я предельно вежлив. Даже не сказал, куда она свою квартиру засунуть может. Дядя Володя с грохотом отодвинул стул и встал из-за стола. На брата он не смотрел, взял жену за руку и повел к выходу. Всхлипывать тетя Алла начала почти сразу и сквозь рыдание твердила, что Олег ее ненавидит и всех настраивает против нее, а она никому ничего плохого не делала, только помогала. Выходила у нее талантливо, но мне казалось, что представление вызывало раздражение не только у меня, но и у дяди Володи. Я их проводил до двери, попрощался и закрыл дверь, потом вернулся ко второму дяде. «Осуждаешь?» – мрачно спросил он. «Осуждаю», – подтвердил я. И дядю Володю обидел, и тете Алле очередной повод дал для упреков. «Ничего не могу с собой поделать. Я Алку и раньше не переваривал, а уж когда узнал, что она сделала, вообще крышу сносит, стоит ее увидеть. Ненавижу эту тварь. Она не просто нам всем жизнь сломала, она по факту род уничтожила. Решение о ее вводе в род дед принимал, напомнил я. Тетю Аллу я не считал невиноватой, но если бы дед в свое время не надавил на дядю Володю, всем было бы куда лучше. С него вины тоже не снимаю. Он всегда жестким был, всех в кулаке держал. Разве что кроме твоей мамы. Вот она всегда поступала как хотела, никому не подчинялась. И отец на нее давить боялся, потому что в случае чего уйдет в другой род, и с концами. Не поверишь, и не особо злился, когда Соня с Женькой его перед фактом твоего появления поставили. Мне кажется, он даже доволен был, только старался скрывать, чтобы Женька не посчитал, что может у нас на что-то рассчитывать. Алка бесилась куда больше. Она особо не была дружна с твоей мамой, и появление конкурента сыну ей вот где было. Дядя Олег черканул себя по шее, а потом помрачнел еще больше, наверняка вспомнив, что тетя Алла все обстряпала в лучшем виде. Я стал не конкурентом, а батарейкой, а сейчас, даже если сниму блок, все равно в конкурента не превращусь. У меня предложение. Едем в ближайшее место из тех, где было несколько раскопок рядом, и ты смотришь, есть ли там место для прокола. А потом, на тренировку в полигоне, резко перевел разговор дядя. Ты как, за? Конечно, сразу согласился я. Потому что, если заниматься алхимией, нужны ингредиенты. А подозрительно не будет, не уверен я, что Власов снял наблюдение. Не будет. Там, куда мы сейчас поедем, музей под открытым небом. Очень хорошая сохранность стены, все такое. В легенду уговоров тебя на профессию археолога укладывается. Ехать недалеко, но посещаемость там низкая. Обычно только школьные экскурсии. А какие школьники сейчас? Так что спокойно походим, спокойно все осмотрим. Собрались мы быстро. Перед уходом я очистил посуду заклинанием и оставил деньги в дядином сейфе, в сумку забросил форму и оружие, хотя сегодня решил по возможности чаще использовать магию и вообще до себя противника не допускать. Пришло сообщение, что модуль, доставку которого с аукциона я оплатил, отправлен. Это радовало, но этого было мало для меня нынешнего. Пока дядя собирался, я оставил заказ на ингредиенты по алхимии в одном из магазинчиков города. Разумеется, не на те, что с изнанки, а обычные, которые идут в основы для мази и постилок. Травы я там тоже решил глянуть, но в заказ не включал, потому что не был уверен в качестве. И правильно не был уверен. Все, что там продавалось, было высушено неправильно, поэтому годилось только для низкокачественных зелий. Пару недель назад я бы не отличил правильно и неправильно высушенные травы, но это знание пришло ко мне со знанием алхимии. Единственное, что мне подошло в этом магазинчике, цветы календулы, которые я и набрал про запас. На рынке надо смотреть у травниц, предложил дядя, когда я сел в машину и пожаловался, что даже самые простые травы не могу здесь взять. Можно хоть сейчас туда заехать. Я согласился даже не ради покупки травок, а ради того, чтобы родственник немного успокоился. После визита тети Аллы Олег надолго оставался взведенным. Остро реагировал на всех, кто пытался обогнать нашу машину или не уступал дорогу. До того, как мы доехали до рынка, он успел всласть побибикать и обозвать почти всех проезжающих мимо криворукими дебилами. Те, хоть его и не слышали, но явно были на одной волне с дядей, потому что отвечали ему взаимностью. жали на клаксоны гримасничали, показывая, что думают о таком нервном водителе. Травок на рынке действительно хватало, только вот правильно собранных и высушенных там почти не было. Алхимия – штука тонкая. Не тогда собранный или неправильно высушенный ингредиент может существенно повлиять на качество зелья. Я уже отчаялся было купить нужное, как внезапно обнаружил прилавок как раз с травками нужного качества. Ценники там были негуманные, потому что бабулька, которая торговала этими сокровищами, и денег за них хотела как за золотые, сбросила немного только от объема. «Слушай, Илья, почему именно здесь?» – спросил дядя, когда я уже доставал деньги. «На соседнем прилавке то же самое в два раза дешевле. Олег, там не то же самое. Там сено, понимаешь, от него толку в алхимии мало. Редко сейчас встретишь понимающего человека», – заметила бабулька. «Те, кто разбираются, у меня берут, потому что я не жульничаю. Собираю тогда, когда в травке силы больше, и сушу так, чтобы она ее не растеряла». «Можно подумать», – буркнула ее соседка, – «остальные не так делают. У вас вот эта трава», – я указал на ближайший пучок, – «высушена в духовке. Она теперь разве что в чай пойдет для вкуса и запаха, а для алхимических целей – выброшенные деньги». Соседка бабульки оскорбленно фыркнула, больно умная, и отвернулась. «Ишь ты, такой молоденький, а разбирается». «Вот именно», – бабулька довольно кивнула. «Твержу я девкам, твержу, а все без толку. Обман это, такие травы продавать. Ладно, скину тебе еще немного, давно уже так красиво Варьку в лужу не садили. И хранила она тоже правильно, в полотняных мешочках, с горой которых я вышел с рынка, довольный тем, насколько теперь увеличится ассортимент того, что я буду делать». «Ты не увлекся?» – хмыкнул Олег, которому тоже досталась честь нести часть моих покупок. «На весь рынок одна бабка с нормальными травками. А если ее в следующий раз не будет, тебе этого гербария надолго хватит. Кто знает, чем больше делаешь, тем ближе второй уровень. Одевать куда?» «Через того же Власова толкну. Кстати, похоже, что от нас отстали. Не следят вроде». «Вроде да», — неуверенно согласился дядя. «Но окончательно мы в этом убедились, только когда выехали из города и поток машин уменьшился. За нами определенно перестали приглядывать, что радовало. Не радовало то, что сколько я не кастовал сопряжение и по дороге, и в самом музее, отклика не было. Если и было тут место для прокола, то, увы, не наизнанку первого уровня, а второй мне пока доступен не был. Сам музей не впечатлил. Все полезное оттуда давно вывезли, а в ларьке продавали исключительно сувениры самого низкого качества. Да еще и приставали, чтобы мы взяли хоть что-то на память, окончательно испортив настроение и мне, и дяде, который в конце концов рявкнул так, что продавец отшатнулся и удрал. Мы тоже решили больше там не задерживаться и уехали. Настроение в норму вернулось на полигоне, где мы все оплаченное время погоняли на разных режимах и с разными противниками. Я даже служение душ наконец испытал, призвав сначала бархатницу, а потом клювоголовую змею. Одновременно вызывать было невозможно. Кстати, удобное заклинание оказалось. Нужно было только обозначить цель, а дальше уже призванное животное атаковало само, используя свои умения. Откат призыва был час, так что уничтоженное существо было мгновенно не вернуть. А еще мы записали на кристалл нашу битву с фантомами, чтобы иметь возможность просмотреть ее дома. Глава 22. Через пару дней относительно спокойной жизни, за которые мы побывали еще в трех местах потенциальных проколов, и я там ничего не нашел, утром дядю срочно вызвали в университет. Как выяснилось, Лихолетов отправил жалобу на Волкова, а тот, в свою очередь, на Лихолетова и моего дядю. Главным образом, конечно, на дядю. Мол, позорит светлый облик археолога, ставя клиентов в заведомо невыигрышные условия. И учебное заведение, в котором работает, тоже позорит. Пустить такие вещи на самотек ректор никак не мог, поэтому в его кабинете он на пару с деканом археологического факультета выясняли, насколько реальны претензии Волкова. Расспросы оказались настолько возмутительными, что вконец оскорбившийся дядя вспылил и написал заявление на увольнение. Тут уж схватился за голову декан и начал отговаривать и потому, что дядя – хороший специалист, и потому, что преподаватель он тоже хороший, и потому, что на него еще и два аспиранта было завязаны. Но дядя заявил, что не желает находиться в учебном заведении, в котором его могут заподозрить в настолько неприглядных вещах. Дома он появился ближе к обеду в совершенно растрепанных чувствах, прошел на кухню, где я занимался готовкой, и все выложил, все так же пылая от злости. «Сволочь этот Волков, не зря ты не хотел с ним связываться, и не говори, уже 100 раз пожалел, и что теперь думаешь делать? Увольняться, если университет не найдет подходящую форму для извинений, потому что они должны горой стоять за своих сотрудников, а не соглашаться с тем, что у них работают мелкие жулики. Без работы я не останусь, не волнуйся». Но руководство университета решило пойти другим путем и сообщило о случившемся деду, посчитав его лицом заинтересованным, поскольку Вьюгины теряли те бонусы, что имели от преподавания Олега в Горинске. А дед решил заявиться к нам лично. Только я успел разлить суп по тарелкам, как раздался звонок в дверь. «Ну здравствуйте», — мрачно посмотрел вошедший дед. «Вы что вытворяете, придурки? Обедать будете, Василий Дмитриевич? А то мы как раз собираемся». «А буду». «Не сбежите от разговора». Он прошел на огромную дядину кухню и уселся за стол, придвинул к себе тарелку и зачерпнул оттуда немного супа. Я вылил остатки из кастрюли себе, получилось чуть меньше, чем дяде и деду, но так я на третьего не рассчитывал, думал, на добавку разойдется. «А неплохо», — заметил дед, уписывая супчик с явным удовольствием. «Это ты где сейчас заказываешь? Это Илья готовит». «Сам?» «Сам». «Неожиданно. Хотя это не тот талант, который хотелось бы видеть во внуке». Он привычно скривился, как всегда это делал в случаях, когда не хотел признавать значимость тех или иных моих достижений. «Давай хотя бы до конца обеда не будем портить друг другу настроение», — предложил дядя. «Говорят, это плохо влияет на пищеварение. Говорят, говорят. У меня вообще от новостей ваших в последнее время одно несварение», — буркнул дед, но после этого замолчал. Обедали мы, честно говоря, без удовольствия, потому что присутствие старшего Вьюгина сильно давило, создавало нехорошую тягостную атмосферу, зато сам он орудовал ложкой, а потом вилкой так, что не приходилось сомневаться. Моя готовка пришлась ему по вкусу. Закончился обед чаем с покупным печеньем. Умений делать выпечку из модуля мне не перепало, а искать рецепты делать по нему что-то. И времени жалко, и не факт, что на выходе выйдет что-то съедобное. Печенье так себе, не удержался дед. «В магазине куплено», — насмешливо сказал дядя. «Итак, что тебя к нам привело? А то ты не догадываешься». Он начал загибать пальцы. Брата с женой выстрелил. Племянника подговорил на опасную профессию. Из университета увольняешься. Ах да, еще и скандал, ставящий под сомнение твой профессионализм. Я ничего не забыл, ты все переврал. Выставил я только Элку. Племянник выбрал профессию сам. А мой профессионализм не зависит от мнения мелкого кляузника, на которого уже тоже отправил соответствующую жалобу глава археологической гильдии. Ты учти, я вас содержать не буду, и учебу алхимии оплачивать тоже не буду. Обойдемся. Работу для меня найти не проблема. У тебя все, а что Илья молчит? Не понял еще, что дядя твою жизнь под хвост коту спускает. Мою жизнь под хвост коту спустили вы на пару с тетей Аллой, не удержался я. Я прекрасно обойдусь без вашей помощи и вашего вмешательства в нашу жизнь, Василий Дмитриевич. Это какое-то массовое помешательство. Схватился дед за голову. Вовка, вон, тоже задурил. Алла с красными глазами к завтраку вышла. Одна радость, Владик. Вот и радовались бы рядом с ним, вспылил я. Они ездили к нам ругаться. А ты не завидуй. Что ему дано, то его. Дядя не удержался и начал натурально ржать, стуча себя кулаками по коленям. Мне это помогло прийти в себя, а то я чуть не вывалил, что думаю про вьюгинского наследника и его мамашу. Дед опешил и молча смотрел на сына, пока тот не отсмеялся. А отсмеявшись, Олег сказал: «Ну и чушь ты сморозил, Илье там завидовать нечему. Дай бог, ты поймешь, как ошибся, заставив Вовку жениться на Элке». Дед со свистом выпустил воздух через сжатые зубы. «Если бы ты знал, как меня достал со своим отношением к жене брата. Может, и достал, но артефакт против ментального вмешательства теперь носишь. Как узнал? Ты кольца не любишь, а сейчас смотрю, с Ониксом появилось. Оникс часто используют на противоментальных артефактах. Уверен, Алка это тоже отметила. Рисковать не станет». В этот раз дед ничего не сказал ни за, ни против догадки Олега. Похоже, предположение попало в точку. Глава рода задумался о причинах, заставивших его изгнать меня, и сделал для себя выводы. Артефакты против ментального влияния были очень дорогими, поэтому их редко кто имел, да и само ментальное влияние было под запретом. Настолько серьезным запретом, что, если бы дед обратился к специалистам и те подтвердили, что на него воздействовали, тетя Алла уехала бы в места не столь отдаленные. Но дед предпочел, чтобы проблемы внутри рода так там и остались. Так, дед встал и хлопнул ладонью по столу. Олег, заявление, чтобы забрал и нас не позорил. Илья, обучение алхимии оплачивать не буду, выбирай другое. Тогда и квартира с нас. Я все сказал, не прекратите дурить, порвем все отношения. Ждать ответа он не стал, пошел к выходу. И это хорошо, потому что я так разозлился, что ничего путного бы не ответил. Дядя молча закрыл за ним дверь и вернулся на кухню. С Лихолетовым, что ли, созвониться. Формально я выполнял его просьбу с Волковым, так что он теперь обязан помочь с работой. Конечно, зарплата тут была вовсе не основным моим доходом, но работа в таком месте дает нужный тебе доступ к модулям. Он побарабанил по столу. Проблема в том, что скандал отразится на репутации, а значит, на количестве заказов. А это, в свою очередь, на деньгах. Как жаль, что нельзя записать хотя бы музыку с кристаллов и опубликовать статью. Расшифровка тянет на премию. Почему нельзя? Потому что в данный момент это развернет настоящую травлю. Проигрыватели кристаллы были взяты у Волкова. Я тогда вовек не отмоюсь от обвинений, которые он выдвигает. Артефакт для проигрывания музыкальных кристаллов, простейший, неожиданно подал голос писец. Для нас что простой, что сложный. Ищите модули по артефакторике. Все равно же собирался ею заниматься. У тебя на все одно решение, нужный модуль. А что не так, в мое время все так и решалось. Был писец необычайно горд своим предложением, поэтому выглядел на редкость важно и пушисто. Захотел алхимик научиться артефакторике, пошел и купил нужный модуль. Ага, именно так все и происходило. Илья, обиделся писец, мне кажется, ты уже понял, что недостаточно владеть знаниями, нужно уметь их использовать. А чтобы использовать эффективно, нужно иметь склонность к этому предмету. В противном случае получится, ну скажем, как если бы человек без музыкального слуха взял курс игры на гитаре. Теоретически он должен уметь, но практически не наберет даже нужной механики, потому что не будет чувствовать, что не попадает в ноты. А без этого любая работа напрасна. В алхимии ты попадаешь куда нужно, причем еще и набираешь дополнительные очки, когда занимаешься кулинарией. Это тоже дает рост алхимическим навыкам. Если бы ты не взял до алхимии кулинарию, которую вовсю принялся использовать, то испортил бы куда больше зелий, понимаешь? Это было неожиданно. Но перекрестное развитие навыков показалось весьма перспективным направлением. А кулинария при алхимии не прокачивается, там нет уровней, только база, к которой цепляется все остальное почти в любой последовательности. Поэтому я тебе и предлагал двигаться в этом направлении. А мне показалось, что ты предлагал, потому что это единственная готовая программа обучения, не удержался я. И это тоже, признал писец. Но учти, что если бы у тебя не было склонности, то я бы не предлагал тебе заниматься этим дальше. Тоже и с артефакторикой, первый уровень даст понять, стоит ли тебе развиваться в этом направлении. Стоит или не стоит, пока нет смысла размышлять. Разве что дяде надо было сказать о возможностях. Писец предлагает собрать артефакт для проигрывания самим. Говорит, что сам артефакт простейший, достаточно первого уровня артефакторики. Посмотрим. Но это дело не быстрое, так что я все равно позвоню, пессимистично сказал дядя Олег и решительно набрал Лихолетова. Разговор его слушать я не стал. Пошел изучать доступную инфу про твари изнанки, чтобы, когда соберу все нужные модули, информация в голове встала правильно, в соответствии с нынешними реалиями. Аукцион я тоже глянул, но там ожидаемо ничего не было. Почитать долго не вышло, позвонил Федя. Тебе не надоело затворником сидеть? Дашка обижается. Приехал же с раскопок, мы знаем. Да дел много, деловой какой. Ах да, ты у нас глава рода теперь, ехидно сказал Федька. Отложи их, давай встретимся. Через полчаса в кафе на Снежной, и Дашке я сам позвоню. Он отключился, не дав мне ничего сказать. Поди, решил, что в отказ пойду. Но я и сам чувствовал, что стоит проветриться, потому что в голове сейчас напихано много чего, а укладываться оно не хочет. Кстати, что там со следующим модулем? Когда его можно будет брать? Завтра. И добей стихийные, мой совет. А другое начинай, когда эти закончатся. Потому что сейчас у тебя нет возможности проверить прокол на изнанку второго уровня, а модули на все это есть. Предложение было не лишено смысла, потому что стихийных осталось всего ничего, если не брать те, что сцеплены с основными, типа льда или металла, но они никак не влияли на усвоение основных стихийных модулей. Единственное ограничение – брать их можно было только после основной стихии. За предложение писца говорило то, что в поездках не нашлось ни одного места для прокола наизнанку первого уровня. Не факт, конечно, что там, где мы проверяли, можно будет построить прокол на второй уровень, но так я хотя бы вероятность увеличу в свою пользу, потому что ингредиенты для алхимии уходили медленно, но верно. Пробовал я все, что было доступно, за редким исключением. Размышляя об этом, я переодевался. Снежная пересекает Княжеский проспект совсем недалеко от дядиной квартиры, но пока соберусь, пока дойду, да и дяде нужно сказать, чтобы опять не потерял, а то увлечется разговором и не заметит, что я опять ушел. Но Олег подошел ко мне сам. Разговор с главой гильдии настроение ему не улучшил. «Собираешься куда-то?» С Федей договорились встретиться. «Лихолетов предлагает к нему приехать для разговора», сказал дядя. «Мне показалось, что итог будет зависеть от того, пробудешь ли ты у него хоть что-то из артефактов. Тогда возможна работа в Верейске. Мне Аристарх Петрович показался слишком эмоциональным и необязательным». «Есть такое», согласился Олег. «Поэтому я к его предложению пока без особого доверия. Но если в университете за неделю ничего не изменится, в Верейск поедем вместе. Хоть узнаю, на что могу рассчитывать. Я Дашке пообещал, что с ней поедем. В чем проблема? Поедем все на моей машине. Я вас и туда отвезу, и обратно. И гостиницу оплачу на всю компанию. И Дашиному отцу будет спокойнее. И мне, честно говоря, Федю вашего тоже можем взять с собой. Теплый, так сказать, компанией. А если здесь что-то изменится и разговор с Лихолетовым станет неактуальным, в любом случае поедем вместе, чтобы вам не перерешать на полпути. Не получится переговорить с Лихолетовым, хоть посмотрим, что у них там в запасниках. Идея мне показалась годной, потому что надежды найти целительские модули в неожиданных местах я не терял. У дяди машина куда комфортабельней, чем Дашина, а ехать не один час. Вообще, надо бы подумать на предмет своей машины. Права есть. Посмотрю, сколько уйдет на аренду и буду думать. Хотя если дядя переедет в Верейск, возможно, я потрачу меньше, чем собирался. А модули по вождению тоже есть, разумеется, и по обычному, и по экстремальному. Но они могут для тебя не подойти. Принципы управления машиной сейчас другие, насколько я могу судить. Но если сделать нужный управляющий блок и заменить тот, который сейчас стоит, то вполне. Писец был готов поддерживать любые мои начинания, но пока так и не выходило составить хоть сколько-то внятную систему обучения, хотя вроде бы он как раз за это и отвечал. Возможно, дело как раз в том, что я постоянно вмешиваюсь и выкручиваю под свои интересы. Но не делал бы этого, так у меня шли бы подряд кулинарные модули, благо у дяди их целая куча, на обучение высококвалифицированного повара хватит с лихвой. Но это направление мне было интересно разве что с точки зрения выявившейся прокачки алхимии. Федя уже сидел в кафе, когда я подошел, Даша появилась лишь чуть позже и радостно замахала рукой еще от входа. «Привет всем, Песцов!» На этом обращении она невольно хихикнула, но быстро с собой справилась и продолжила. «Раз уж вы с дядей раньше приехали с раскопок, может, мы раньше поедем в Верейск, у меня встречное предложение. Может, мы поедем все вместе на машине моего дяди, ему в Верейск нужно через неделю». Дашка ожидаемо надулась. «Это неправильное предложение, мы хотели ехать вдвоем, и ты обещал». «Брось, Даш», вмешался Федя, «толпой куда интереснее, нам все равно в разные места. Дядя гостиницу на всех снимет», продолжал я их уламывать. «Ему правда в Верейск надо, вы же в курсе проблемы с раскопками, мне кажется, все уже знают про Волкова». «Да уж, такое не спрячешь», согласился Федя, «скандал знатный. Ну вот, я его одного бросить на съедение главе гильдии не могу, мне при их встрече нужно быть. А если он все равно едет на машине, то почему бы нам всем с ним не поехать?» «Хорошо», недовольно сказала Даша, «но учти, Песцов, подарок я тебе тогда выдам только в Верейске, а так бы сегодня вручила, если бы ты согласился выехать завтра. Я потерплю неделю, Даш, нелюбопытный ты, Песцов, ты же все равно не скажешь». В этом я даже не сомневался. Даша любила интриговать до последнего, в общении с ней главное, умела скрыть разочарование от вручения какой-нибудь ерунды, которую она посчитала жизненно важной для меня, но я в этом уже поднаторел за годы общения с ней. Конечно, не скажу, это сюрприз. Так какой смысл спрашивать, чтобы сделать девушке приятно? Не, давай лучше в Верейске куда-нибудь вместе сходим, вдвоем. Ну ладно, Песцов, ты прощен, смилостивилась она. Значит, через неделю выезжаем? Точно. Глава 23. За оставшуюся до отъезда неделю я добил все стихийные модули первого уровня, землю второго, прокол второго уровня и начинку к нему, и даже пару кулинарных, раз уж они влияют на развитие алхимии. Если какой-то навык можно повысить, не тратя драгоценные изнаночные ингредиенты, то грех этим пренебрегать. И еда, опять же, разнообразится. Писец этот выбор одобрил с энтузиазмом. Все же личность, с которой был взят слепок, похоже, была не дура пожрать и выпить, но не обычного, а исключительно что-то радующее взгляд и душу. Оказалось, что даже внутри кулинарии есть модули, к которым цеплялись другие. На то же тесто было завязано штук 5, и это из тех, которые у меня были. Писец, важно распушившийся от собственной значимости, утверждал, что базовых модулей там не так много, а он проследит, чтобы я все брал правильно. И зачем-то уточнил, что модуль с алкоголем будет усваиваться долго, почти как алхимический, как будто я собирался его брать. Но тут писец объяснил, что на модуль с алкоголем завязан модуль с напитками из изнаночных ингредиентов, и не с простыми напитками, а дающими бонусы. После этого я всерьез задумался в эту сторону. Вот рецепты из твари изнанки с бонусами, полезная вещь, ее я взял первым сразу после теста. Осталось только твари где-нибудь набить, и можно экспериментировать. Пока сопряжение второго уровня не радовало, ни одного места не нашлось, хотя дядя опять свозил меня к тому же музею, как наиболее перспективному месту в этом плане. В Верейск решили выехать сразу после обеда, чтобы переночевать в гостинице, а поутру уже нормально заниматься делами. И это оказалось весьма кстати, потому что с утра подъехал модуль с языком, который я сразу забрал и проверил на целостность. Писец предупредил, что после этого модуля опять придется брать перерыв, но меня это не пугало, хотя до модуля по ДРД я так и не дошел, то одно отвлекало, то другое. Но и необходимости в срочном изучении именно этого модуля тоже не было, потому что пока я делал упор на алхимию, уже набралось приличное количество бутылок с разными зельями и даже пара банок с мазями. Мази я много не делал, непонятно, как пойдут. На сайтах с алхимической продукцией они присутствовали, но это могло быть чисто ради ассортимента и не очень востребовано. Сдавать я это все Власову решил по приезде из Верейска, мол, оттуда привез. Хотя, конечно, все это было шито белыми нитками, рано или поздно все равно догадается, что моя продукция. Не он, так парень, который принимал зелья. Как ни странно, это меня не пугало, потому что ни к каким серьезным проблемам привести не могло. Максимум Власов может обратиться с приватной просьбой, да и то, я буду учиться в Верейске, а сюда разве что изредка наезжать, или даже не наезжать, потому что у дяди с университетом, похоже, наметился разлад, уперлись обе стороны, дяде нужны были извинения, а начальство не считало нужным извиняться, поэтому все шло к тому, что мой самый близкий родственник сдаст все дела в местном университете и отправится в свободное плавание, будет ли это хорошо? Узнаем только после разговора с Лихолетовым. Нужно будет главе гильдии дать понять, что согласен на сотрудничество только в присутствии дяди. Вещей мы много брать не стали, едем всего на пару дней, так зачем лишнее тащить? Я даже оружие брать не стал, негде там будет заниматься. Но не успели сесть в машину, как писец сказал. Маяк стоит, вчера не было. Сигнал сильный, уверенный. Микрофона нет. Олег, писец говорит, на нас маячок поставили. Вчера не было, сегодня есть, без микрофона. Неожиданно, удивился дядя, кому мы сдались, разве что Власову твоему, хочет узнать, куда мотаемся. Нет, так-то мы секрета из поездки не делаем, но моя машина, не столб придорожный, которая всякая собака пометить может. Где там маяк? Маяк оказался под днищем, небольшой такой магнитный кружочек, к которому нужно долго присматриваться, чтобы заметить, опознавательных знаков на нем никаких не было, так что Олег повертел в руках, а потом заморозил до состояния, тронь и сломается, маяк и сломался, две половинки Олег небрежно зашвырнул в ближайшую урну, на которой сразу проявилась изморозь, вьюгинская техника, вот ведь, думай теперь, кому понадобился, он вернулся к консьержу и попросил его просмотреть по камерам, подходил ли кто со вчерашнего вечера к его машине. Камера реагировала на движение и писала, только когда кто-то появлялся, поэтому просмотр много времени не занял. Маяк поставили не в подземной парковке, или же там действовал слишком серьезный диверсант, не оставляющий следов на камерах. Писец сказал, что такое вполне возможно, а я его мнению доверял, что и донес до дяди. Да ладно, нет, в то, что такие уникумы есть, я верю. Но вот в то, что его направит ставить маяк на мою машину, нет. Я думаю, это сделали на парковке университета, куда я утром заезжал. Но им точно незачем знать никуда, ни к кому я езжу. Нет, все же правильно, я увольняюсь. Почти все уже передал. Декан только нудит о моей незаменимости. Настроение найденный маячок Олегу не подпортил, наоборот, дядя проникся собственной важностью и тем, что смог посадить возможного наблюдателя от университета в лужу. Хотя мне казалось странным, что университет пошел на такой дешевый трюк, Олег же не скрывал, что собирается встречаться с Лихолетовым. Первой мы забрали Дашу, до нее ближе, да и у Феди дом практически за городом, уже по дороге в Верейск. Зыряновы вышли оба, и Григорий Савельевич выглядел сильно чем-то озабоченным. Дашка же упрямо вцепилась в небольшую спортивную сумку с вещами и крутила головой. «Сам подумай, что мне может грозить, мы вчетвером едем». «Добрый день, Григорий Савельевич». Я вылез из машины и поздоровался. «Какие-то проблемы?» «Да хапнул я больше, чем могу проглотить», — непонятно ответил старший Зырянов. «Теперь опасаюсь, что на Дарье отыграются». «Добрый день, а с кем сцепились, если не секрет?» — поинтересовался тоже вылезший из машины дядя. «Здравствуйте, Олег Васильевич». «Не секрет, с Красильниковыми. Эко вас угораздило». «Да случайно получилось», — недовольно ответил Зырянов. «Знал бы, не полез, а теперь назад не сдашь, потому что собственный бизнес похороню. Но там непонятно, будут они бодаться или нет. Устаканится все за неделю-две, вот я Дарью и прошу отложить поездку. Не хочу я ничего откладывать. Ты перестраховываешься, Илья, куда можно положить сумку?» Но я не торопился ей помогать. Вкупе с нашим непонятным маячком, от которого мы избавились, картина могла вырисоваться неприятная. Красильниковы были сильным родом, чуть ли не самым значимым в нашем городе, и добивались своих интересов, методов не выбирая. Похищением близких и шантажом не брезговали, так что беспокойство Зырянова я понять мог, но не его уверенность в том, что через пару недель все утихнет. Красильниковы были довольно злопамятны и, если не удавалось добиться своего, долго гадили по мелочам или крупно. «Все равно сегодня уеду», — с вызовом сказала Даша. «Не с Ильей, так одна на поезде, понятно? Ты же понимаешь, что мое сидение дома бессмысленно, острота ситуации снимется», не согласился Зырянов-старший, «зато потом мне придется ехать одной. Можно было бы предложить перенести поездку, если бы она не была связана в том числе и со встречей дяди с Лихолетовым, да и с Дашей станется психануть и поехать на поезде втайне от родителя. Григорий Савельевич, мы не будем нигде останавливаться по дороге, в Верейске Красильниковы точно ничего делать не будут, но... чтобы вам было спокойнее, я попрошу Илью, чтобы он присматривал за ней завтра», — предложил компромиссный вариант дядя. «Возможно, вам обоим будет проще, если Даша пересидит в Верейске. У нас с Красильниковыми конфликта нет. Не думаю, что на нас кто-то нападет по дороге». Но голос у него при этом был довольно задумчивый. Наверняка, как и я, прикидывал, не связано ли размещение маячка с Зыряновой, что тоже нельзя было отбросить. Именно на дороге между городами чаще всего проходили разборки между родами. Но в одном он был прав, посторонних старались не задевать, а с нами будет еще Шишкин, чьи родные при неприятностях, затрагивающих сына, могут устроить Красильниковым веселую жизнь.